Can you give it to me? The speaker said, yes, I can give you right now. Однажды говорящие спросили во время лекции, один взволнованный молодой человек подошел и сказал, что он очень хочет счастья, он хочет быть счастливым, именно за этим пришел на лекцию, совсем для того, чтобы слушать учение, чтобы слушать лекцию. Можете ли вы дать мне счастье, сказал он, сделать меня счастливым? Да, сказал говорящий, прямо сейчас. And the speaker said, now be ready. You have said three words, I want happiness. Now drop this I-ness. Stop wanting. What remains is happiness. Because out of the three, two goes, third remains. Послушайте, вы говорите, я хочу счастья. Уберите из этого я. Уберите ваше желание. Что остается? Если два отбросить, то остается просто счастье. And he was stunned. He understood that this dropping of I-ness and stopping all wanting, which is separating you from happiness, that's happiness. So there are three words, I want happiness. I goes, wanting goes, and happiness is there. You are never deprived of it, it is there. It is the I and wanting which is preventing you to be able to do this. И этот молодой человек понял, он был ошеломлен. Я хочу счастья. Если убрать это я, если убрать хочу, то остается счастье. Мы никогда не были лишены этого. Это естественное состояние, оно всегда доступно. Это лишь я и желание, порождаемое я, создают препятствия осознанию, бытию счастья. You know, what this body is speaking, it has actually happened in the body. The whole thing has been seen by and for itself, this body, that this is so. But actually, these are the most ancient wisdom of humanity. It is called the essentials of Sankhya philosophy, which was proposed by Maharshi Kapila Acharya. Все, что говорит это тело, действительно случилось в нем самом. Случилось в этом теле для него самого. Но все, что говорится, это есть древнейшая мудрость, суть Санхи, которая была сформулирована Махарши Капилачарьей. And this philosophy, this understanding is so important that one of the thousand names of Vishnu is Maharshi Kapilacharya. In the 57th verse, first name is Maharshi Kapilacharya. Эта философия обладает глубочайшей мудростью, огромным значением. Одно из имен Вишну Сахасранама – это Махарши Капилачарья. Это первое имя 51-й шлоки. But by reading the intellectual interpretation or commentaries on Sankhya philosophy by the scholars, he will not get anything. He will be more and more complicated. This Kapilacharya process, Sankhya process, must happen in the body through Swadhyaya. That is why we say Swadhyaya is the beginning of Kriya Yoga and it is the essence of Sankhya. Но интеллектуальное знакомство с этой философией, чтение книг или интерпретации не может никаким образом помочь понять суть этого, суть Санхи. Санхи должна случиться в вашем теле. Именно поэтому Санхи должна случиться в вашем теле.